Эпилог. Сплетни про ректора ходили разные. Кто-то утверждал, что он буквально сгорел на работе после прочтения очередного письма Ее Величества. Уж больно нервная должность досталась синеглазому красавчику. Иные прознали про Хидемирею в запущенной стадии и, повздыхав, послушно отправились на массовую диагностику, устроенную Граймсом по такому удачному поводу. Даже ампутации мозгов грозить не пришлось. Кто-то считал, что слабое сердце Керо не выдержало позора. Довольно быстро выяснилось, что он сам зачаровал двери и подставил старого профессора. А потом появилась и информация о романтических отношениях с юными студентками. С 8 разом. Риска 3 дня рыдала в подушку после визита мага из образовательного совета. Ей пришлось отвечать на очень неудобные вопросы. С Мюблиума сняли все обвинения и под присмотром мисс Донован отправили на воды в Тарлин. Воздух там не так свеж и чудесен, как в Анжарской провинции. Зато при термальных купальнях имеется прекрасный маг-реабилитационный центр. Ее Величество лично распорядилось, чтобы старого профессора поставили на ноги, и взяла на себя расходы на лечение. Практично верующая Фенриса прикоснулась к божественному. Но все это божественное оказалось немножко неправильным, не таким, как ожидала подруга. Сиятельная богиня явила себя тьмой во плоти. Керу оказался грязным обманщиком и сверкал недолго. Дан и вовсе старался не отсвечивать и глядел преимущественно в пол. Словом, в ее сказке все было куда романтичнее. А я, ловя остекленевший взгляд подруги, все думала. Что было бы, не успеем и вовремя. Одно дело — узнать, что тебя воспринимали как добровольный зарядочный артефакт. И не было в тайном флирте и секретных встречах ничего настоящего. И совсем другое — увидеть, как любимый мужчина, занимавший все мысли последние годы, вдруг вспыхивает в постели и падает прямо на тебя. Кошмар. Весь следующий месяц по Академии мрачно сновали представители Королевского образовательного совета. Проверяли документы, рылись в архивах, перетрясали личные дела учащихся. В итоге оставили попытки найти еще какие-то нарушения и назначили новым ректором Сира Джонаса. Вейн и Риса стали больше времени проводить друг с другом. Обоих постигло разочарование. Про манипуляции Лоди с запрещенными зельями я Дикинсу рассказала сразу, как в себя пришла. И оба искали утешение. Трудно было сказать, сколько проживут отношения, начавшиеся с такой грустной ноты. Но сейчас оба нуждались в поддержке и охотно ее друг другу оказывали. Настолько охотно, что мне пришлось краснеть, когда я забежала за вещами в нашу, между прочим, девчачью спальню. Тея плюнула на ожидания родителей, на свое непокорное ледяное плетение и перевелась на факультет искусств. Собиралась изучать магический театр. Фил ее в этом вопросе поддерживал, и в ее жизни наконец появился порядок. Галатея научилась выбирать сама и не зависеть от чужого мнения. Столь сильное потрясение предательство ректора оставило в душе каждого черную отметину. Немножко, но перевернуло каждую жизнь. И самая глубокая дырка была в сердце Дана. Он, конечно, не подавал виду, но иногда замирал у окна, вглядываясь в темные воды. И я чувствовала, что понадобится немало времени и усилий, чтобы ее залатать. Моя учеба проходила по большей части заочно. По нескольким причинам, но главный был Дантиэль. Раз оказавшись в его доме на утёсе. Ладно, будем честны, в его постели в доме на утёсе. Мне больше не хотелось его, её, покидать. Я и трактат Мелизингера в ней читать умудрялась, и пометки в блокнотике делать, и темные чары тренировать. Разве что конспекты в кровати писать было неудобно и приходилось перебираться в черное кресло. Все это в те редкие мгновения, когда мое персональное божество с рабовладельческими замашками изволило отдыхать и переваривать свое нежеланное сияние. Так что в академию я летала раз в неделю на пару дней, на зачеты, практические работы и индивидуальные тренировки с Сиром Райсом. О них Дан договорился, а я не спорила. Сам он мне с даром пока не мог помочь, по той простой причине, что он не мог помочь даже себе. Сейчас нам двоим безопаснее было здесь. Во-первых, меньше ненужных вопросов. Уж больно ярко сияли глаза Редхейвена. А он контролировал это еще хуже, чем раньше, то есть вообще никак. Во-вторых, несмотря на все черные шутки подруг, мне не хотелось никого прикапывать. Вдруг рука Дана дрогнет так, что и Эрин не устоит. То-то же. Прошлый месяц был для нас настоящим испытанием. Но все неудачи мы пытались компенсировать приятными моментами. В его постели с черно-золотыми простынями. Дом на скалах, омываемых Северным Эшерским морем, хранил много тайн. Но мне не хватало времени хорошенько его исследовать. Пока я нашла только кухню, ванную и большую библиотеку. Еще несколько раз мы с Дантиэлем поднимались на маяк. Самую высокую точку в суровом пейзаже. Маяк на утёсе горел всегда. Он работал ориентиром и для воздушных, и для простых судов. А однажды даже привлёк внимание лишившейся чувств богини, сбежавшей из Керакта. Обычно небо и море были пусты. Но несколько раз маяку пришлось поработать по специальности, когда к нам являлись гости. Однажды в дом на скалах прилетел Грегори Кольт. За ужином он развлекал нас рассказами о странствиях по Хавране. Она очень ему полюбилась, хоть и не имела ни капли магии. Глянув на моего лопоухого Мизаура, Грегори пообещал в следующий свой визит захватить из Хавраны настоящего чебурашку. Ну, как настоящего. Игрушечного. Чтобы, стало быть, сравнить размер ушей и зубастость. Вдруг ученые на Сеймуре что-то напутали. Несколько раз наносила визиты Ее Величество, мучимая своим проклятием. В часы, когда она отдыхала после процедуры и набиралась сил перед обратным полетом, Элсинор рассказывала мне о своих приключениях. В конце концов, я уверилась, что в ее жизни был лишь один мужчина. И это не Дан. Судя по тому, что в ее вкусе были парни с большими рогами, у Редхейвена вообще никогда не было шансов на близкое знакомство с королевскими юбками. Еще заглядывал Рок, упрямо ныряя в каждый разрыв, что случался вблизи нашего дома. Таскал круглые камешки и все норовил обняться. Разок принес золотую птицу целиком. Пришлось спешно возвращать ее хозяйке, пока плодовитая гостья нам всю ванну джантариками не уделала. Фиолетовые ниточки выпрыгивали из пальцев при каждом удобном и неудобном случае. Стабильно, когда нас с визитом посещали темные гости. Морок, матушка Дана, еще какие-то жуткие субстанции с щупальцами и хоботками. Всем почему-то хотелось посмотреть на мое недощипанное божество и лично засвидетельствовать почтение его Нияре. Правда, завидев моток ярких ниток в моих пальцах, гости с возмущенным «у-у-у» прятались в стены. А я что? Я тоже. «У-у-у». Миэль как-то рассказала, что не все души обращаются энергией изнанки. Некоторые, те, что принадлежали особенно сильным магам, сохраняют в себе остатки памяти, сознания. И со временем становятся детьми тьмы, исчадиями мрака. Я только не поняла, какую роль в этом процессе играет золотая птичка. Миэль долго махала ее пером, что-то объясняя, но я все пропустила, засмотревшись на сильные пальцы своего жениха. По старой памяти, ведомой интуиции, дети тьмы проникают в разрывы, мечтая хоть глазком посмотреть на свой прежний мир. Может, даже пообщаться с кем-то из потомков. Правда, из-за конфликта энергии ничем хорошим это не заканчивается. У каждого своя сторона, таков закон. Мир мой весь месяц трясло и шатало новостями разной степени акхаренности. Единственное, в чем я теперь точно была уверена, моя жизнь никогда не будет спокойной и предсказуемой. И я смирилась. Даже научилась балансировать на шаткой доске, крепко хватаясь руками и ногами за своего загорелого хитанца. Иногда глаза Дантиэля начинали сиять так ярко, что комната среди ночи заливалась дневным светом. Сам мог подрабатывать вместо маяка. На прошлой неделе он случайно испепелил шкаф, а вчера ночью в пылу страсти прожёг спинку кровати. Я дала ему время до конца года, чтобы освоиться с новой силой. Потому что если он вдруг развеет по ветру половину гостей на свадьбе... Дан даже предлагал отложить мероприятие, но я сослалась на контракт с двусторонними обязательствами. Во-первых, не хотелось, чтобы у моего папеньки случайно выросли рога. Не к лицу они ему будут, ей варху. Во-вторых, поторопиться со свадьбой у меня были и другие причины. Серьезные такие. Новости из разряда «Сядьте, вы сейчас окхареете». А парой лоснящихся витых рожек я бы отца и сама наградила, для профилактики. На самом деле я не жаловалась. Могущественное божество — вещь в хозяйстве полезная, в теории. На практике же Дан пока больше занимался вредительством. Но мы оба старательно верили, что время порчи имущества рано или поздно пройдет, и от дома старшего Редхейвена к тому моменту хоть что-то останется. За завтраком, случайно испепелив слабо поджаренный тост, Дан не выдержал и вспыхнул, фигурально выражаясь на этот раз. «Это невозможно». Простонал в черный закопченный потолок. «Эвелин, собирайся. Ты возвращаешься в академию. Или поедешь пока к отцу?» «Никуда не поеду», — фыркнула спокойно, доедая свой пока еще никем не испепеленный завтрак. К грохоту, взрывам и мини-пожарам я давно привыкла и даже ухом не вела. «Я все-таки опасен и для тебя». Его лицо стало бледнее обычного. «Ты совсем рядом сидела, а вчера — в постели». «Вчера в постели было жарко», — согласилась смущенно краснея и за обе щеки уминая тост. С приемом пищи в этом доме следовало торопиться. Сколько раз уже было, что я не успевала нормально позавтракать. То Дан что-то поджарит сильнее положенного, то в сердцах утащит меня обратно в кровать, лечить нервы. А в это время до тарелки доберется мой Мизаур. «Пока не совладаю с этим варховым сиянием, нам лучше сохранять дистанцию», — выдал Дантиэль хрипло. Поковырял в тарелке уголек, сжал скатерть в кулаке и поднял на меня голодные глаза. «Ну вот, сейчас к доку не ходи, снова будем лечить нервы. Хотя я пока не представляю, как я смогу ее сохранять. Дистанцию эту». Судя по огню, полыхавшему в зрачках, идея прямо сейчас летела к Харам, и дистанцию Дан планировал сократить до минимума, переместив спор в более удобное место для переговоров. Горизонтальное, с вензельками. «Я останусь тут, в смысле в доме», — заявила упрямо. И мне показалось, что Дан выдохнул с облегчением. «Эйвелин, мы справимся. И с этим, и со всем остальным». Я машинально приложила руку к животу. В последние дни этот жест сам собой появился в моем арсенале и активировался в особо волнительные моменты. Дан его, впрочем, пока не замечал. «С чем остальным?» «Эйвелин», — заметил все-таки. «Эф», — вскочил, смахнув тарелку с углями на пол. «Ты лучше сядь, Дантиэль, и руки под стол спрячь, ладно?» Я нервно поправила платье, которое мне пока было впору, но все равно показалось ужасно узким. «Ты сейчас просто окхареешь». Конец. Читала Наталья Фролова.